Сегодня демон был на удивление старателен, хоть и заметно нервничал почему-то. Он медленно выговаривал слова, практически верно. Но затем случилось странное. Он захотел что-то объяснить. Наада, еда, затем показал руками что-то маленькое. А далее начались пантомимы, где он явно описывал своих старших сородичей. Я долго не мог понять, что ему надо, ведь он их съел, а предводителя я похоронил, хотя его череп уже висит в моей комнате напротив кровати. Далее он начал показывать вещи, которые скорее всего могли быть одеждой. Так он указывал себе на пояс и что-то на нем. В ответ на этом, я начал называть свою одежду, а он повторял и показывал, что надо что-то другое. Так мы пришли к поясу и штанам, на которых, по его мнению, что-то висит и висит у большого с рогами. А, понял, тот красный, который умер первым, у него на поясе что-то было. Сейчас посмотрим. После этого, я сходил за вещами глав демона, которые так и лежали в одном из соседних помещений. Там была его набедренная повязка и все остальные вещи, что были при демонах, не только главного, но и остальных. С той набедренной повязкой, которую я снял перед вскрытием, были разные предметы. Например, ножны для его меча, также был мешочек, в котором лежал странный камень с нанесенными на него символами. В другом мешочке были мелкие косточки, похожие на птичьи. Еще был мешочек с какими-то вонючими, зелеными шариками, по размеру с мой ноготь большого пальца, но скатанными из непонятной субстанции. Трогать их было неприятно, а пахли они омерзительно еще в первый день. Подхватив все это, я вернулся в комнату с вратами и демоном. Последний тут же радостно запрыгал, не отрывая взгляда от вещей в моих руках. Далее, я по очереди брал отдельно то одно, то второе, и добравшись до вонючих шариков, он резко закивал, протягивая руку в поклоне и с просящими глазами. Достав один шарик, протянул ему, и тот сразу же исчез в пасти демона. После этого, из демона будто выпустили воздух, он тут же успокоился и глубоко вздохнул, опустившись на пол с умиротворенным видом. «Наркоман, что ли?» – спросил его, но то не понял, а ведь очень по поведению похоже на то. «Ну да ладно, рано или поздно выясним и этот вопрос. Пойду перекушу, а потом продолжим». Но продолжать становилось все сложнее. После того, как я показал ему все, что мог, например, траву или цветок, а также изика и ящерицу, понял, что показывать пока больше нечего или это проблемно. Поэтому мы переключились на более абстрактные слова. Например, я показал глаголы «сидеть» или «прыгать». В какой-то момент сам не заметил, но начал повторять за демоном про себя, ведь он сперва говорил на своем языке, лишь затем повторял на моем. Потом еще пару повторений для четкого произношения и закрепления результатов связки с уже изученными словами. Голова болела постоянно, маленький демон никогда ранее не запоминал столько новой информации, да еще и в таких объемах. Но лучше пусть болит голова от знаний, чем от отверстия в ней. Хотя стоит отметить, что с каждым днем было все проще войти в колею и запоминать больше и быстрее. Возможно, пилюли адаптации распространяли свое действие и на это. Каждый день они учили пару десятков новых слов, а затем использовали их, составляя по-разному, вместе с уже изученными. Так с каждым днем становилось проще и понятнее. Он уже привык к графику, когда человек уходил два раза ненадолго и один раз надолго. По его внутренним часам, два таких цикла занимали чуть больше одного привычного ему дня. Сперва было немного сложно, но он подстроился и по это. А спать по паре часов в день не было проблем. Он уже давно в таком режиме, восстанавливая часть сил во время медитаций, которые он устраивал при любом удобном случае. Проблемы начались лишь тогда, когда набор слов довольно большим и некоторые из них стали очень похожи на другие, а еще были связки между ними, да и заканчивались они зачем-то по-разному. Но это уже не столь важно, главное прийти к контракту. Для этого он начал намекать новому господину про магию и письмо. Сегодня не смог придумать, чтобы чего нового придумать для демона, зато он смог и кое-как объяснил. Из его объяснений получалось, что он хочет учиться еще и писать, а также творить магию. С последним, пожалуй, воздержусь, а вот писать, почему бы и нет. Мы уже почти месяц возились с языком, а вот письмо не зало основательно. Я и сам-то сильно напрягался в изучении письма, но демону было куда сложнее. Хотя было подозрение, что не совсем это он от меня хочет. Провозившись с ним еще пару недель, решил устроить себе прогулку, для чего отправился назад к цивилизации. Как раз к этому времени, Я отработал на должном уровне последнее заклинание, а именно усовершенствованное лечение. Попрощавшись с демоном и сказав, что буду отсутствовать несколько дней, оставил ему достаточно много еды и лишь когда провел день в дороге, пришла мысль, а зачем я с ним вообще вожусь и почему до сих пор не пустил на магический накопитель, но затем все ровно азарт взял верх и желание узнать от него побольше про его мир, а также не забыл и про то, что он может оказаться полезным, ведь демон показывал полную лояльность. Спустя столько времени, местами грязь до сих пор еще не высохла, но на этот раз, я решил помочь процессу очистки дороги. Для этого, связал два полена под прямым углом, за которые привязал их к лошади. Теперь каждый раз проходя через грязь, она будет немного ее разгребать в стороны. Эту конструкцию опускал на землю лишь в нужных участках, чтобы лошадь не утомлялась зря. После пары проходок туда и обратно через грязь, рубил сушняк и укладывал по краям получившейся дорожки, о надежде, что грязь не наплывет снова на свое место. Даже укреплял этот сушняк, вбивая колышки перед ним. Вроде бы работает, грязь не текла назад, лишь немного воды все же просачивалась и заполняла получившуюся дорожку. Когда добрался до первого города, где планировал заночевать у стариков, то они меня обрадовали. Их сын уже успел продать бывшего вожака лемуров и уже привез им деньги. Моей долей стало чуть более 1500 золотом. Надо было видеть глаза старухи, жены главы, когда тот отдавал мне деньги. Она явно мечтала меня прикопать в ближайшей клумбе и оставить все себе, но глава был непреклонен и держал свое слово. Также выяснил, что в их городке есть довольно умелый плотник, который за относительно небольшие деньги, к моему возвращению, сделает одноосную тележку, на которую и упакует мои заказы, например, шкаф, комод и кресло-качалка. Все это будет в разобранном виде, дабы сэкономить место, но собрать, по его словам, не составит труда. Будет достаточно соединить метки, которые он оставит на деталях и вбить колышки или шпонки на свои места. После чего, у меня появится нормальная мебель. Но он удивился, когда я попросил сделать колеса в несколько раз шире, объяснив это тем, что часть пути я буду делать по грязи или мху, а потому надо, чтобы колеса не вязли. Заехал и в свой город, но только чтобы проведать кузнеца и затем отправиться в село, где живут мои капибарчики. Есть мысль набрать их побольше и выпустить во внутреннем дворе замка, чтобы они там тоже активно плодились и добывать мясо было проще. Единственное, что желательно наловить новых, чтобы не допустить кровосмешения и вырождения как итог. Добравшись до селения, порадовался тому, как там обстоят дела. Благодаря моему мясу и издоле от продаж, он смогли купить у кузнеца немного железных инструментов на замену деревянным, отчего жить стало немного проще. Парочку селян даже подлечил, а то один сильно подвернул ногу, а вторая сильно поранилась во время работы. Далее пошел в знакомый лес, чтобы установить побольше силков. На второй день пребывания там, случилось неожиданное, я почувствовал открытие врат, но очень далеко, буквально на краешке своих возможностей. Но это не повод не реагировать, поэтому тут же отправился к Верхаулу, дабы сообщить об этом. Глава 6. Добравшись до города, тут же отправился в магическую башню, чтобы рассказать о новых вратах. Глава рода отсутствовал, решая какие-то вопросы в городе, а его брать, как всегда, пропадал в своей лаборатории. Грешным делом, подумал, что он там живет круглосуточно, пытаясь таким способом отрешиться от реальности. Но после моих новостей, охрана, что была на входе, рванула в разные стороны и оба за старшими Аверхаулами. Спустя пару минут, я уже сидел в гостиной попивая ягодный завар, при этом рассказывая артефактору о своих ощущениях. Не прошло и получаса, как и глава рода вернулся и также присоединился к нашей беседе. А я тебе говорю, что надо отправляться и поймать этих демонов. У меня реактивы и материалы заканчиваются. Зачем нам переплачивать за покупку, если можно не платить вообще? Пытался отстоять свое мнение артефактор. Ну это же очень далеко, за границей наших земель, демоны если и выйдут к нашим людям, то совершенно случайно. Да и зачем за ними гоняться неизвестно сколько, вот если сами к нам придут, тогда ладно, можно и сразиться. Такой спор был уже полчаса и все кроме артефактора, были за то, чтобы не бежать сломя голову в поисках этих демонов. Мол попробуй их найди и догони, а потом, будучи уставшим, еще побеждай. А если они за это время еще и в другую сторону от нас уйдут, а если успеют добраться до соседнего города, Тогда можно вообще не успеть их убить первыми. Столько старания и все впустую. Потому, общим голосованием было решено не спешить и ждать. Придут к нам сами. Замечательно, нет, не судьба. Моего мнения вообще никто не спрашивал и в голосовании не участвовал. Скажем так, мне позволили присутствовать на этом голосовании и не выгнали. Поняв, что никто никуда не поедет, даже немного обрадовался. Мне больше достанется и попрощавшись, заехал домой, собрал все необходимое и отправился в одиночку. Не хватало мне еще столько источников упустить. Это же отличный шанс усилиться. Ехать до конечной на лошади не решился. Во-первых, даже не представляю, каково это сражаться верхом. Во-вторых, могут зацепить лошадь. Если лошадь слишком сильно пострадает, не факт, что успею ее вылечить до того, как она умрет. Я ведь буду немного занят. Кстати говоря, был еще вопрос, как на лошадь подействует лечение. Надо бы узнать или провести эксперимент. Есть шансы, что из-за большой массы заклинание равномерно распределится по ее телу и в локальной точке будет слишком слабый эффект. Лошадь осталась в селе, а я отправился на своих двоих. Двигался максимально быстро, но так, чтобы не сильно устать. Какое-то время бежал легким бегом, потом шел и отдыхал, затем вновь переходил на бег. Как оказалось, моя чувствительность выросла, потому как спустя день я примерно приблизился к границе своего прошлого восприятия, но сейчас понимал, что прошел большую часть пути, при этом треть осталась впереди. Останавливаться на ночь не решился, точнее остановку сделал, но не для полноценного сна. Нашел небольшой овражек в густых зарослях, развел маленький костерок, у которого и дремал до самой зари, завистливо глядя на счастливого языка, который мирно спал у меня на коленях. Удивительное дело, но изумруд понимал, когда и что мы делаем. Например, всю эту дорогу он не скакал по лесу с громкими хлопками, не верещал, а просто сидел у меня на плече, внимательно изучая все вокруг. В то же время, когда мы были в окружении людей, он мог выдавать громкую трель, когда ему хочется. Если же мы были в условно безопасном месте, например на дороге или около моего замка, то вообще занимался тем, чем ему хотелось. Сегодня пару раз он настороженно смотрел и попискивал в ту сторону, откуда мы шли, но явных признаков сильной тревоги не подавал. Один раз я даже решил посмотреть, что там, и затаившись в удобном месте ждал преследователя, но ни одного хищника или кого-то другого не появилось, потому расслабился, немного понадеявшись на слух и чутье Изи. Перед рассветом продолжил свой путь, пока чувства не подсказали приближение к вратам, а еще почувствовал, что не очень далеко от демонических врат есть и демоны. Вот теперь началось самое интересное. Двигался бесшумно, насколько умел, перемещаясь от укрытия к укрытию. В какой-то момент появилось чувство, что один из демонов стремительно приближается. Тут же заполз под ближайшие кусты и уже оттуда вел наблюдение. Спустя минуту надо мной пролетело странное создание, словно метровая ящерица, у которой было две пары перепончатых крыльев, как у летучей мыши. Большие были спереди и поменьше у хвоста. Под передней парой были небольшие тонкие лапки с острыми когтями, а сверху вдоль позвоночника шел гребень. Сама ящерка была в основном черная, лишь снизу чуть светлее, переходя в серый. Пролетев над нами, она продолжила удаляться в неизвестном направлении, а мы с Изи, выждав еще пару минут для верности, продолжили продвигаться дальше. Еще полчаса осторожных перемещений, где согнувшись, а где и ползком, вышли к месту появления врат. Снова эти гоблины. Мне начинает казаться, что они умеют открывать врата самостоятельно, сказал практически беззвучно, но Изя в ответ грозно заурчал, но также на грани слышимости. Найдя удобное место, мы начали следить за демонами. Самих гоблинов было всего трое, а вот летающих ящеров скорее всего около десятка, но это не точно. Они не сидели на месте, а постоянно летали в разные стороны, возвращаясь с мелкой добычей, то птицу принесут, то грызуна. Когда набиралась целая сумка останков местной фауны, один из гоблинов относил ее на ту сторону врат. Остальные в это время бродили по округе, выискивая растения. Перебирали все, до чего могли дотянуться. Даже траву вырывали аккуратно, обнюхивая и пробуя каждый ее участок. Что-то из этого бралось в качестве примера и далее тщательно выбиралось из общей массы. Так я и просидел в своей засаде практически до самой ночи. Когда солнце ушло за горизонт, один из гоблинов достал свисток и сильно в него подул. Никакого звука я не услышал, но все летающие ящеры, тут же вернулись и сели рядом с ними, после чего вся эта толпа демонов ушла в портал. Выждав пару часов, решился посмотреть, что по ту сторону. Мне не обязательно было переходить всему целиком. Можно было просунуть лишь лицо через тонкую грань между мирами. По ту сторону обнаружился небольшой лагерь, где стояло 4, не знаю, что-то среднее между шалашом и палаткой, сделанное из шкур животных. Стояли эти шалаши квадратом, посреди был почти круглый камень с яркими символами на нем, что светились как раскаленное железо, а гоблины, изредка, по очереди выпускали в него свою ману, отчего символы будто разгорались, затем постепенно начинали тускнеть. Всего, у камня сидело 6 гоблинов и ничего больше я не смог рассмотреть, ведь по ту сторону врат, была кромешная темнота. Уж не знаю, ночь там или мы снова в пещере очутились. Еще несколько часов, просто иногда заглядывал и проверял, как там обстановка, как итог. Почти все разошлись по шалашам и лишь один гоблин остался у камня. Он явно не собирался никуда уходить, даже достал и поставил рядом с собой какую-то еду и бурдюк с жидкостью. Думаю, его оставили дежурным по лагерю, на всякий случай. У меня появился план, по которому я протянул руку через врата и хотел создать заклинание, но ничего не вышло. Мана не хотел идти из моего источника сквозь врата в кисть. Вернулся назад. Попробовал создать неактивированное заклинание и пройти сквозь врата уже с ним, но снова все развеялось, лишь коснувшись мембраны разделяющей миры. Потратил пару минут, чтобы немного отработать заклинание и освежить его в памяти. Ведь на этот раз я целиком пройду на ту сторону и уже там разберусь с противником. Создавать собрался водное лезвие, оно у меня довольно неплохо отработано и его создание вместе с активацией занимало буквально секунду. Ведь я в любой момент мог себе представить идеальную схему и тут же воплотить ее, возможно даже быстрее, но требовалось время, на то, чтобы выпустить из рук достаточное количество маны, но с этим ничего не поделать, ни пока ничего, а вот когда гоблины умрут, то появятся варианты, ведь чем шире каналы, тем проще пропустить через них энергию. В течение десятка минут, тщательно обдумывал план нападения и пришел к мысли, что по ощущениям, по ту сторону врат, довольно сухой воздух, что в свою очередь может замедлить конденсацию лезвия. Дабы упростить этот процесс, намочил из своих запасов левую руку вместе с рукавом, вот ее и буду держать перед собой, а правой, ровно над ней создам лезвие. Воды будет более чем достаточно даже на несколько лезвий, даже если по ту сторону воздух будет абсолютно сухой. Сказано, сделано, выждав подходящий момент, шагаю целиком на ту сторону, создаю лезвие и отправляю в демона у камня. Хоть я и сильно волновался, а сердце от адреналина готово было выпрыгнуть, но понимание, что не стоит торопиться и сделать все стоит максимально быстро и точно, сыграли свою роль. Голова гоблина начала заваливаться в бок, держась на остатках кожи и мышц. Я же аккуратно подбежал, чтобы подержать обмякшее тело и не дать ему громко упасть на вещи, что были рядом. Но стоило мне это сделать, как где-то из-за шалашей поднялся гвалт за шипение и щелков. Это ящеры подняли панику и начали орать. Понимая, что все пошло не по плану, бросился назад к вратам, пока остальные не успели проснуться и выбежать. «Ну вот и план пригодился», — сказал я, оказавшись по ту сторону демонических врат. Убегать никуда не стал, лишь встал в полуприсяде, приготовил заклинание левой рукой, а правой держал наготове свой меч. К моему удивлению, первыми вырвались из врат те самые ящеры, что пронеслись надо мной. «Изя, твой выход, отвлеки их или убей, если сможешь», дал команду лемуру, а сам так и продолжил стоять в полной готовности, за что был вознагражден. Через пару десятков секунд, из врат начали выбегать гоблины. Первый тут же покатился по земле, лишившись части черепа, которую отсекло магическое лезвие. Второй даже успел среагировать, подняв руку, но это не помогло и на землю посыпались отрубленные клинком пальцы, а вместе с ними была разрублена часть шеи, откуда мне пришлось выдергивать меч. Но к этому времени я успел создать новое заклинание, которое тут же отправилось в третьего, но попало не идеально, пройдя рядом с шеей, рассеча ключицу и все, что было за ней, до самой лопатки. Впрочем, и этого было более чем достаточно, чтобы списать гоблина со счетов. Примерно так и продолжалось далее, пока не остался последний, который почему-то не хотел выходить. Ждать его неизвестно сколько, не хотелось, потому сместился в сторону от врат, чтобы если гоблин все же пожалует, не сразу меня заметил. Лишь после этого, стал смотреть, что творится вокруг. А вокруг была битва, ведь ящеры сейчас всей толпой кружили над этим местом, пытаясь поймать Изю. Но мой лемур был явно быстрее, постоянно перемещаясь в пространстве, при этом умудряясь бить по ящерам. С каждым хлопком, который означал его перемещение, у какого-либо ящера появлялись травмы. В основном они лишались глаз, но иногда неожиданно рвалось крыло, и демон начинал заваливать на бок прямо в полете. Иногда они могли продолжить полет, но не сражение, а чтобы помягче приземлиться. Те ящеры, что были уди на земле, сильно меня удивили. Они начинали быстро зализывать разрез перепонки, и та, к моему удивлению, склеивалась. Возможно, для таких случаев у них есть специальное железо, которое выделяет клей. Хоть и медленно, но крылья начинали приходить в норму, что позволять противнику нельзя никак. Делать нечего, пришлось бежать и рубить упавших ящеров, при этом бегая по такой траектории, чтобы держать в поле зрения врата, ведь там еще есть один демон. Специально для него, около левой моей руки, витало заклинание лезвия, а вот правой, я щедро раздавал удары мечом. Спустя пару минут, случилось неожиданное, на мое плечо спикировал очередной ящер с порванным крылом и тут же впился зубастой пастью в плечо. К счастью, прокусить плащ не было никаких шансов, но возникла заминка, как его оттуда убрать. Махать около собственной головы клинком не вариант, тем более, что демон был на правом плече и в той же руке был меч. Это и неудобно, и опасно в случае, если лезвие отскочит и роговых наростов и попадет в мою же шею. Поэтому, вскинул левую и активировал заклинание, но ничего не произошло. Моя мана закончилась, а в груди поселилось примерское чувство. На осознание ушла секунда, после которой я прыжком ныряю к ближайшему дереву, в которое врезаюсь правым плечом. В этот момент послышались два хруста, первый от разманенного черепа тварюшки и второй от моей ключицы. Сразу же, махать мечом стало как-то некомфортно. С другой стороны, зная, что я через минуту себя излечу, закрыть глаза на боль и неудобства гораздо проще. Буквально через минуту и противники закончились, а Изик устал сел на землю и тяжело задышал. Достав свой накопитель, тут же начал впитывать из него ману, при этом коснувшись им Изи, отчего последний явно приободрился. Так мы сидели около 10 минут, впитывая ману и восполняя запас. Источник немного поуспокоился, но все ровно еще неприятно жег грудь. Когда мы пришли в норму, то надо было что-то решать, ведь врата открыты, а последний противник так и не появился. После быстрого интеллектуального штурма, было принято решение поесть, затем было принято решение подлечиться, затем попить, а вот теперь настало время врат. На этот раз лемур отправился со мной, и мы, разогнавшись, прыгнули на ту сторону. Прыгали по диагонали, ведь по прямой, самый очевидный вариант. Более того, я в полете успел разглядеть последнего гоблина и тут же упал на бок, уйдя в перекат. По мне тут же начали палить заклинаниями. Что они делали, не знаю, но выглядели как болотно-зеленоватый череп. Это было впервые, когда заклинание выглядело как какой-то определенный предмет. Видимо, кто-то додумался украшать заклинание, или я чего-то не знаю. Примерно на четвертом черепе силы демона начали походить к концу, ведь он создал, но не активировал заклинание, явно накапливая мана. Это и стало спусковым крючком к действию. Перестав скакать вокруг шалашей, я рванул к противнику, но меня опередил Изя, который с хлопком исчез и появился позади противника, а на руке последнего появился глубокий порез. Это лишь на секунду сбило его концентрацию, и ему все же удалось воплотить задуманное. Так мы и обменялись ударами. Я пронзил его мечом, а он поразил меня в недавно вылеченное плечо заклинанием. Гоблин довольно быстро потерял силы и завалился на бок, а вот что было со мной, не передать словами. Плечо взорвалось такой болью, что в глазах тут же потемнело. Глянув на свою руку, увидел, как она иссушается и чернеет. Немного собравшись с мыслями, закусив губу до крови, почти успел создать заклинание лечения. Но вот незадача, энергетические каналы иссохли и начали отмирать быстрее, чем я активировал магию. Плюсом было то, что само плечо начало иссыхать немного медленнее, ведь вся моя мана осталась в нем. Давать распространиться этому эффекту было никак нельзя. Как минимум, часть идущих к головному мозгу артерий может перестать функционировать, и как минимум я потеряю сознание. Но вот если заклинание начнет разрастаться и на новые участки тела, то меня ждут смерть. Невозможно придать словами, как же сильно я в тот момент напрягся, понимая, что одной левой не подлечиться, в любом из смыслов этой фразы. Прилагая усилий, сверх того, что у меня были ранее, каким-то чудом смог таки одной рукой создать заклинание, что если не повернуло вспять омертвление, то хотя бы остановило его. К этому моменту, я был весь покрыт холодным потом. Тут мне в голову пришла идея, и я побежал через врата назад, к своему рюкзаку. Та быстро нашел бумагу и магические чернила, с помощью которых попытался нарисовать лечебную конструкцию. Толщину линий заменил на примерно равную ширину, чтобы объем проходящей энергии был примерно тот же. Затем положил в центр листа свой накопитель и активировал заклинание. Хлопок, что ударил по ушам, был кратно мощнее Изинова, а меня самого немного откинуло назад. Тут-то я и вспомнил про защитный артефакт, который висел на шее, но было поздно. Все уже произошло, а я с сильнейшим звоном в ушах лежу на земле. Снова паника и осознание скорой смерти. Это позволило впитать часть маны, что сейчас практически облаком витало в воздухе, а также создать лечебное заклинание, затем еще одно, и лишь на пятом я остановился. Облако энергии, которое хоть и таяло очень стремительно, но все же не мгновенно, заменило мне вторую руку, которая поддерживала концентрацию, в результате чего я смог себя практически полностью исцелить, и правая рука выглядела почти здоровой. На этом силы покинули меня и пришла темнота. Глава 7. Сознание вернулось ко мне резко, в одно мгновение открыл глаза и вскочил, практически автоматически создав перед собой атакующее заклинание. Спустя пару секунд понял, что одна рука болит и немного ослабла. В этот момент нахлынули воспоминания. Сколько еще раз я буду вот так вот просыпаться? Покачав головой, нашел глазами Изю, который до этого сидел на мне, но теперь с земли смотрел на меня счастливым взглядом. Мана уже восстановилась в источнике полностью, а значит, надо привести руку в окончательный порядок. Но сперва плотно поесть и лишь потом лечение, я и так чувствую дикую усталость на грани головокружения. О том, что желудок когда-то требовал еды, а теперь скорее всего переваривает сам себя, и вовсе молчу. Но сперва безопасность, для этого сходил на ту сторону портала и проверил, как там дела и есть ли еще противники. Кроме тела одного гоблина, никого в округе не наблюдалось. Там уже взошло иномирное солнце, что тусклым красным диском скупо освещало бесконечный песчано-каменистый простор в трех направлениях. Вот позади врат была небольшая скала, буквально в пару этажей. Достав все свои запасы продовольствия, съел все, но при этом понял, что для полного восстановления будет недостаточно, и когда та еда усвоится, то голод снова навалится с прежней силой. Поэтому, в ближайшее время стоит озаботиться провизией. Была мысль приготовить что-то из добытого демонами, но я сейчас не то чтобы умираю от голода, а есть погрызенное и лежалое мясо совсем не хотелось. С другой стороны, судя по всему, провалялся в беспамятстве меньше 12 часов, возможно, демоны-ящеры еще не стухли и можно подкрепиться ими. Вскрыв одного из них, аккуратно вырезал источник, который, к моему удивлению, был прямо в голове позади мозга. Он был совсем небольшой, зернышко овса, поэтому смело закинул его в рот и проглотил, затем на угли от костра отправился и сам демон, насаженный на вертел, вырубленный тут же и устроенный на две деревянных рогатки. Оставив ящера на жару, снова отправился через врата. На той стороне внимательно исследовал лагерь противника и обыскал все шатры. Обыск занял не более пары минут, так как там ничего собственно и не было. Позади шатров стояли клетки, скорее всего для ящеров, к моему удивлению сделанные из костей, связанных между собой сухожилиями и тонкими полосками кожи. У того гоблина, который смог меня ранить, был интересный посох, по виду вырезанный из очень длинной кости, которая была практически моего роста. Весь посох был испещрен неизвестными символами, а наверху, на все тех же тонких полосках кожи, висели причудливые черепа небольшого размера и фигурки, вырезанные из кости. «Так вот, че ты в меня стрелял вчера», — задумчиво сказал я, разглядывая посох в своих руках. «Довольно тяжелый, килограмма 3, не меньше. Но если привыкнуть, то, думаю, неплохое приобретение, особенно для человека, который любит гулять по лесу. Главное, не стрелять из него по бедующему шашлыку, ведь иначе он моментально испортится». Любопытство съедало, поэтому попробовал пустить через посох ману, и она начала утекать без остановки. Практически на последних каплях моего источника, когда уже хотел прекратить, чтобы не словить магическое истощение, посох моргнул зеленым, а из его завершения Вдоль его же оси вылетел призрачный череп, который растворился в небе. Подлечился, мать твою, негромко ругнулся, так как теперь снова надо копить ману, ведь мой накопитель взорвался, когда я хотел активировать рисунок с исцеляющим заклинанием. Порывшись в остальных вещах гоблина, обнаружил довольно крупный мешочек с шариками, которые так ждал получить демон, что сейчас в подвале моего замка. Их тут было в несколько раз больше, чем в мешке того демона, который теперь служит мне плащом. Далее были непонятные мне предметы и мешочки с разными порошками и смесями. Пробовать это я, конечно же, не стал, просто закинул в свой рюкзак. Самое интересное было на груди демона. Там висел небольшой медальон из кости, на обратной стороне которого имелась задвижка. Отодвинув задвижку, обнаружил маленькие красные диски, словно монеты, но выполненные будто из цельного куска рубина. Не мудря долго, повесил этот медальон себе на шею, в надежде, что он может быть похож на тот, что дал мне артефактор, ну или просто хранилище неизвестных монет. Потом пришла мысль, что если он защитный, то явно не очень хороший, ведь позволил проткнуть мечом своего прошлого хозяина. Закончив осмотре, вырезал и его источник, довольно крупный, почти в два раза больше всех виденных ранее у гоблинов. Затем мне пришла в голову замечательная идея, и я свалил все, что здесь было, в одну большую кучу и поджег. Если придут товарищи павших, то пусть потом гадают, что произошло. Подойдя к вратам, обратил внимание на землю и взгляд зацепился за камни, что были до середины утоплены землю. Их было 5 штук, и на каждом из них еле видно светился символ. Размером они были не более кулака, а потому положить их в рюкзак не составило труда. Как только последний камень занял свое место у меня за спиной, как портал в другой мир начал уменьшаться в размерах, и я едва успел запрыгнуть на ту сторону. По эту сторону все было примерно так же, как я и оставлял. Лишь угли совсем прогорели и явно перестали давать жар, а тушка ящера даже не подгорела. Пришлось снова разводить костер и ждать угли, чтобы дожарить тушку. Пока все это происходило, вырезал остальные источники у всех демонов, заодно обыскав гоблинов, у которых обнаружилось простейшее костяное оружие и по паре шариков, целый мешок которых у меня уже был. К моменту, когда мясо первого ящера было приготовлено, я уже съел 3 источника этих самых ящеров, и все пошло на увеличение размера моего источника. Более того, даже Изя съел один из этих источников и сейчас лежал мелко подрагивая. Поскольку ничего более меня здесь не держало, отправился в обратный путь. А путь мой будет долог и тернист. Я буду поглощать демоническую энергию и усиливаться всю обратную дорогу до города, а делать это придется на пределе своих сил и выносливости, что успеть поглотить и пустить на развитие как можно больше. Лишь из самого большого источника планирую сделать новый накопитель, а еще один отдать в качестве платы за создание этого самого накопителя. «Ну что выяснил?» – спросил глава рода Аверхаул. В зале собрались все представители рода, что сейчас были в городе. Перед ними сидел еще один маг в серо-зеленой хламиде, а капюшон был накинут на голову так, что лица и не видно было, лишь часть подбородка. Он доехал до крайнего села в том направлении, затем отправился на своих двоих. Скорее всего, уже освоил напитывание ног энергией, хотя возможно, что не только ног. Еле поспевал за ним, а шли мы практически без остановки и довольно быстро. Ночью я смог подобраться поближе и разглядеть его стоянку. По моим предположениям, его кто-то обучал, все было грамотно сделано, а сам он, кажется, не спал. Сидел в позе для медитации несколько часов, затем продолжил путь. Зверек его, отдельная история, он чувствовал меня, а может даже слышал, несмотря даже на отвод внимания. Пару раз он останавливались и, кажется, смотрели прямо на меня, но сами понимаете, меня увидеть не дано многим ищейкам, не то что 10-летнему пацану. Когда мы добрались до портала, я удивился еще больше. Он холоднокровно лежал в своей засаде, без всяких пологов и отводов, когда демоны буквально походили в паре метров перед ним. Я следил за пацаном, а он за демонами, и так на протяжении нескольких часов. Далее мне пришлось отвлечься, одна из летающих тварей каким-то образом меня заметила, когда я пытался подобраться поближе. Пришлось ее уводить в сторону на безопасное расстояние и лишь там убить, чтобы не привлечь внимания. Когда вернулся, уже почти все закончилось. Этот малец и его зверек каким-то образом разделались со всеми демонами и их летающими тварями. «Ты пропустил самое главное, как этот мелкий убивал демонов». Вскочил артефактор, сильно расстроившись, что не сможет услышать самое интересное. Одно из пунктов нашего контракта – незаметность. Сами сказали, надо последить так, чтобы парень обо мне не догадался, или стоило убивать ту тварь так, чтобы вся округа сбежалась на всплеске магии и крики жертвы. Нет, ты все правильно сделал, друг мой, прости за несдержанность брата, продолжай, сказал глава рода, строго глянув на младшего брата. Так вот, после этого, он начал изучать демонические врата, хотя больше было похоже, что не врата, а врагов по ту сторону, в какой-то момент и вовсе отправился в демонический мир. В этот момент немного напрягся и сам глава, ведь всем с детства известно, что по ту сторону только смерть. Маги там теряют свои силы, а еще по ту сторону всегда есть еще демоны, которые контролируют врата. Я так понимаю, парня можно не ждать, с той стороны не возвращаются, а жаль, у нас на него были другие планы, сказал старший Аверхаул, задумчиво повернувшись к окну и начав сожалеть об упущенных возможностях. Почему не ждать? Он вернулся и довольно скоро, хоть и был ранен, немного отоспался, подлечил себя простейшим исцеляющим заклинанием и снова отправился на ту сторону, словно издевался над присутствующими гость. Ну так чего его ждать, он же снова туда пошел, идиот малолетний, он был нужен нам, мы на него рассчитывали, а ты нам устраиваешь, по-моему, эмоциональные качели. Только обрадовал и снова надежда потеряна, скинул руками и расстроился артефактор. В этот момент подбородок неизвестного мага немного изменил форму, там явно появился оскал. Глава рода Аверхаул слегка напрягся и непроизвольно начал выпускать ману, чтобы в случае чего быстрее сотворить атакующее или защитное заклинание. Он давно знал этого человека, они познакомились еще в молодости во время учебы, и так вышло, что этот человек в те давние времена ему задолжал всего одну услугу, но у магов нет срока годности долгам, и потому сейчас Аверхаул вспомнил тот долг и позвал старого знакомого, чтобы наконец-то взыскать долг. Во время их учебы этот человек был талантом, подающим большие надежды. Этот маг был очень хорош во всем, что касалось скрытых действий. Например, он в совершенстве владел многими заклинаниями сокрытия себя или звуков, отводом глаз или же заклинанием, что помогало забыть тебя, если все же ты попался на глаза. В те времена они на короткий срок даже сдружились, и Аверхаул его выручил, пойдя на дуэль вместо него, так как он был отличным боевиком стихии воды, один из лучших студентов на его потоке, а вот его друг Бал просто очень незаметен, но в прямом столкновении почти ничего из себя не представлял. В какой-то момент этот человек и вовсе выпал из поля зрения Аверхаула. Он попытался навести справки и выяснить судьбу своего друга, но ничего толком не вышло. Все лишь пожимали плечами и говорили, что или на практике сгинул, или вступил в клуб. Да, именно так. Ходила байка, что в институте есть некий клуб для избранных, попадая в который, за какие-либо заслуги, человек пропадал для остальных. Но по мнению Аверхаула это все ерунда, это всего лишь байка, чтобы скрыть потери студентов во время проведения практики. Подобная байка поможет сместить фокус внимания и отвлечь от реальной проблемы. Ведь если все узнают реальные цифры смертности во время практики, то начну массово отказываться от нее. А Аверхаул сам видел эти цифры, даже держал кровавыми руками, когда эти цифры были в предсмертных агониях. В этот момент Аверхаул вспомнил тот случай, когда их группу отправили на большой круг, по крайнему гольцу государства, и как у их преподавателя загорелся артефакт, что показывал наличие демонических врат поблизости, а далее переход через непролазную чащу в течение дня и столкновение с высшими демонами, что уже были антропоморфными. Из группы в 20 человек выжил он, еще пара парней и преподаватель. Последнего умершего Аверхаул до последнего тащил на своих руках, пытаясь скопить хоть крохи энергии, чтобы передать ее преподавателю, который знал простейшее лечебное заклинание. Эти образы пронеслись перед его глазами, лишь после он вернулся в реальность, выпав из нее буквально на десяток другой секунд. Что значит вышел второй раз? Не унимался артефактор, а неизвестный маг лишь загадочно улыбался. Аверхаул тут же включился в разговор, промотав в голове до этого сказанное, но не воспринятое. Лишь в этот момент до него дошла странная улыбка собеседника. Эн всегда мог предугадывать события, рассчитывая их до секунды, иногда сопоставляя факты, а иногда приводя к ним самостоятельно. «Иди открой дверь, я так полагаю, там к тебе пришли», — обратился глава к своему брату. «В смысле, кто там мог ко мне прийти?» — не понял он. В этот момент во входную дверь очень громко и настойчиво постучали, так что слышно было во всем доме, возможно, даже в башне и подвале. Толстяк удивленно поднялся со своего места и отправился на выход, чтобы лично встретить давеча обсуждаемого паренька и проводить его в свои подземные мастерские. «Спасибо, мы в расчете», — сказала Верхову, давая понять, что человек перед ним больше ничего не должен. «А может, познакомишь нас? Я отлично чувствую таланты, могу даже приплатить немного, если откажетесь от планов на него. Возьму его в свои ученики, а через десяток лет наше захудалое королевство потрясет от нового ассасина. Не знаю, откуда взялся этот парень, но у него явно талант и непоколебимая воля. Ох, и натворим мы с ним дел», — немного мечтательно произнес маг в серо-зеленой хламиде. «Нет», — категорично произнес Верхову, — «у нас на него свои планы, и так оно и останется». «Как знаешь», — произнес гость, явно понимая, что этот парень быстро наберет в силе, а использовать его можно или для услужения, или для развития собственного источника энергетических каналов. Последние под строжайшим запретом, но кто в такой глубинке узнает, куда делся паренек? Пошел убивать демонов и сгинул, вполне обыденная история. А Верхову демонстративно достал связующий артефакт, с помощью которого он и призвал мага, напитал силой, и тот разрушился, обратившись в песок. Это было последнее, что связывало этих двух людей, а человек в серо-зеленой хламиде молча встал, кивнул на прощание и будто бы растворился в воздухе. Вот, как и договаривались, один источник для накопителя, второй как оплата, — сказал Аристарх, еле стоя на ногах. Он был весь мокрый от пота, а мутный взгляд едва фокусировался на артефакторе. «Ну хорошо, через пару дней забирай, источник вроде бы неплохо сохранился. А можно завтра? Я просто тороплюсь, и не хотелось бы терять время». Он ожидал, что толстяк, как всегда ранее, начнет жаловаться, что тут надо соблюсти кучу всего и спешка невозможна, но на этот раз он согласился. Аристарх добрался до своего дома, без сил упал на кровать и тут же уснул. У него были очень тяжелые дни. Весь путь назад он без остановки поглощал демонические источники, доводя себя до критического состояния на грани потери сознания. Но это уже довольно изученное и привычное состояние, когда он становился сильнее, а потому грех жаловаться, тем более, что все под контролем. Глава 8. Проснувшись ближе к обеду, быстро привел себя в порядок и наелся до отвала. Снова организм требовал кучу калорий, ведь любой рост, физический или магический, эти калории тратит. В последнем случае я обильно потел, а тело ломило, отчего наблюдалась не только потеря необходимых веществ, но и обезвоживание. Недолго думая, отправился к Верхолам. К моему удивлению, внутрь меня не пустили, а сказали прийти через пару часов, к этому времени мой заказ будет готов. Интересно, обычно хозяева башни были более гостеприимны, но нет так нет, в их дела лезть не собираюсь, ровно, как и качать права. Чтобы хоть как-то скоротать время, прошелся по городу и ноги сами привели к корпусам стражи. Постоял, подумал и понял, что совсем не прочь отвлечься от фантомных болей источника и каналов, которые за прошедшие дни заметно прибавили как в размере, так и в плотности, что позволит не только увеличить объем маны и проводимость каналов, но и увеличит ту самую проводимость. Жаль, что контроль подобным способом не развить, тут помогут лишь сотни часов практики. Зайдя внутрь, заметил новые лица, снова был набор молодых людей, что косо на меня смотрели, ведь я вновь был без своего красноплаща и ничем не выделялся среди простолюдинов. Хотя нет, одно отличие было, за моей спиной в ножнах был меч, но при все при этом, я был заметно мельче и младше всех, кто тут находился. Новый набор и вовсе видел во мне лишь соперника на тепленькое место в страже. Интересно, а куда деются стражи? Насколько я понял, набор идет довольно регулярно, но переполненности нет. Словно часть стражей покидает город, и лишь имитированное их число несет службу и далее в городе. Когда добрался до тренировочного полигона, то увидел неприятную картину. Десятник вел молодого парня, лет 20 на выход, по-отечески придерживая его за плечо и подбадривая. «Ну ты же все сам понимаешь, ни судьба, ни сложилось, такое могло случиться с каждым». «Да понимаю все, просто обидно получилось, я же не специально». «Ну ты, когда поправишься, попробуй сходи к разным ремесленникам, на худой конец в любом селении и однорукого примут. Ягоды там собирать или птицу кормить и одной рукой можно ведь». У парня была замотана кисть руки в какие-то грязные тряпки, что насквозь успели пропитаться кровью. Почему-то захотелось помочь парню, тем более я его помню. Вполне себе адекватный человек, который довольно неплохо умел орудовать мечом и стрелять из лука. А ведь лучников здесь было по пальцам одной руки. Людей, владеющих арбалетом, и вовсе не было. Себя к ним причислять не стал, ведь мое мастерство еще далеко от той планки, которую я для себя поставил. И да, надо бы потом зайти забрать новые болты для него. Помнится, я заказывал у столяра новые древки ложи, а наконечники и плечи у кузнеца. Подойдя к этой парочке, попросил показать рану. «Уйди, не до тебя сейчас», — сказал парень, не поднимая взгляда, за что получил звонкий подзатыльник. «А, Аристарх, извини, не признал сразу, у меня тут горе, не смогу больше служить в страже, сухожилие рассекло, пальцы больше слушаться не будут никогда, вот сам посмотри». И действительно, ладонь была рассечена до костей, и в страшной ране были видны обрезки сухожилий. «Пошли», — все, что ему сказал. Хотел как следует потренироваться, но не смог оставить парня в беде. Какая тренировка, когда у человека вся жизнь рушится из-за какой-то случайности. К моей радости, тот спорить не стал, а десятник даже как-то облегченно выдохнул, скинув на меня, как я понял, очередного. Мы тут же направились к кузнецу, где нам пришлось ждать полчаса. Специально для меня сейчас изготавливали очень тонкую, маленькую кривую иглу. Кузнец хоть и удивился, но оспорить не стал, сказав, что раз дело срочное, то для меня все сделает. Забрав заказ, отправились ко мне домой, по пути зайдя в таверну и купив там самое крепкое пойло, что у них было. Не знаю, что там за дрянь, удивительно похожая на самогон, непонятно их чего, но для наших целей самое оно. Затем мы отправились ко мне домой. Парень лег на мою кровать, положив раненую руку на стул. Я же сел на пол перед стулом, чтобы рука была перед лицом. Часть бутылки заставил выпить, остальное разлил прямо на рану, отчего сильно захмелевший парень немного зашипел в ответ, стиснув при этом зубы. Я знал, что заклинание лечения исцелит кисть несчастного, но не исправит. Рана закроется и зарастет, сухожилия и мышцы также моментально зарубцуются, но не срастутся. Лечение просто ускоряло процесс, но не контролировало и не знало, как было до этого. По этой причине в моем собственном теле не все идеально, и я по сей день чувствую и вижу все последствия такого лечения. А сколько на мне шрамов, позавидует бывалый вояка, не то что десятилетний пацан. Но даже так, я чувствую себя не пример лучше, чем в прошлом, старом теле. Когда пациент наконец-то полностью ушел в пьяный сон, я принялся за работу. Для этого использовал сухожилия из местной птицы, отделив длинные волокна, ими сшил сухожилия, затем мышцы и лишь в конце кожу. Да, от такого метода неминуемо должно начаться отторжение с сопутствующими последствиями, да и сшил я, честно говоря, коряво, но как получилось, старался я действительно изо всех сил. А вот далее наступило время магии. Очень надеюсь, что птичьи сухожилия организм просто поглотит как питательные вещества и осложнений не будет. Поднял руки над швами и активировал заклинание лечения, а источник неприятно обожгло. Видимо, не стоило начинать подобные манипуляции столь рано после поглощения демонической энергии, но уже поздно, я все сделал. Парень от моих манипуляций, хоть и морщился сквозь сон и пытался повернуться на бок, но тем не менее остался лежать, как мне это было надо. После лечения, замотал на всякий случай кисть полосками ткани, предварительно зафиксировав с помощью дощечки в раскрытом положении, а то есть найти, что расслабленная кисть так и срастется, а в дальнейшем будет очень долго приходить в норму. Закончив с этими делами, все же сходил и забрал свой заказ. В башне Аверхаулов забрал свой новый накопитель и целый набор жидкостей. Давно хотел попробовать всякое разное. Тут были и для вытравки специальных канавок, и для удержания маны, и еще парочка с очень интересными свойствами. К моему удивлению, в этот раз мне и скидку хорошую сделали, и общались более официально. Неспроста это все. Или у них что-то случилось, или они что-то замышляют. Посреди ночи проснулся парень, что остался у меня и на ночь, озаряя все вокруг ароматами перегара и храпом. Посреди ночи он встал и со стонами куда-то пошел, скорее всего попить, ориентируясь в темноте по памяти. По памяти о своем доме, но не о моем, не сразу поняв, что он не у себя дома. Поэтому я услышал шум, грохот и отборную ругань, спустя минуту молчания, услышал также возгласы радости, и все утихло. Утро встретил меня отличной теплой погодой, А на кухне меня уже ждал завтрак и очень счастливый молодой человек. Ну как молодой, относительно моего ментального состояния очень молодой, но чисто технически старше вдвое. «Доброе утро, господин!» – вскочил счастливый парень. «Доброе, доброе!» – флегматично ответил ему, пытаясь нормально проснуться. «Я не помню, как вы меня излечили, но благодарен до конца своих дней и буду служить, если позволите. Меня немного покоробило то, что он уже взрослый и все такое, с таким непаритетом ко мне обращался. Да я маг и ариста по факту, но все ровно. Я помог просто так, потому что мог. Спасибо достаточно и пусть идет по своим делам, что ему и озвучил. Да вы спасли мне жизнь, куда я бы пошел однорукий калека, а теперь вот, продемонстрировал мне, как работает рука. Не идеально, но тем не менее, я теперь вновь могу держать меч и служить им. Я теперь за вами хоть куда, да, точно, буду служить вам, господин, личным охранником. Может, ты домой пойдешь и все? Зачем мне охрана, кто станет нападать на мага? Сказал спасибо и хватит, мне ничего от тебя не надо. Иди и дальше служи в страже, пытался образумить его и отказаться от пустой затеи. Но как же, у всех магов есть своя стража, слуги и помощники. Кто-то должен заботиться о господине, чтобы он всегда был полон сил защитить этот мир от демонов. А я не могу остаться в долгу. У меня весь род в страже служил. Для нас честь и служба – это все. Буквально все. Я знаю, сколько стоит подобное лечение и навряд ли смогу рассчитаться за свою жизнь, даже если дослужусь до сотника. Ну не могу я себе позволить такие долги и все тут. Меня этот долг изнутри съест. Выламывал передо мной руки парень. И как мне быть? Вот зачем он мне нужен? Да и секретов у меня полно. Но вижу, что он очень искренне все это говорит и сильно верит в сказанное. Ладно, предприму последнюю попытку отвязаться. Хорошо, но будешь служить без жалования, за еду. А еще подпишешь магический договор о вечном служении и неразглашении моих тайн, даже если я буду приносить в жертву младенцев. Такое тебе точно не надо, просто развернись и возвращайся в городскую стражу. Парень сильно сжал губы и кулаки, явно сильно нервничая и решаясь, а мои надежды на спокойную жизнь таяли на глазах. Нет, я сказал свое слово, и оно нерушимо. Даже если я буду делать всякие непотребства, это не так посрамит память предков, чем отказ от своего слова. Я готов, давайте сюда свой договор, господин маг. Да что же такое, этого мне не хватало. Ну непробиваемый и упертый кабаран, хоть и не помню кто это, но явно вот он, стоит передо мной. Сегодня утром, несмотря на погоду, настроение было ужасным. Все пошло наперекосяк. Не успел я проснуться, а тут такое и стоит на своем еще. Ну хрен с тобой, сам захотел, теперь держи штаны двумя руками. Достаю лист бумаги и начинаю записывать на нем свод правил, придумывая их на ходу. Не перечить, не мешать без спроса, держать все тайны господина при себе, ставить жизнь и здоровье господина превыше своих, выполнять любой приказ, не задавая лишних вопросов и тут же. Все, готово, подписывай кровью. Нарушишь хоть один пункт и твое тело тут же умрет, а душа будет обречена на вечные страдания. Парень недолго помялся и спустя пару секунд резанул себе по руке, но не глубоко, чтобы не как вчера, а затем приложил руку к листу бумаги. Ну раз так, то хорошо, пусть будет так. Беру лист в руку, выпускаю ману, чтобы магические чернила засветились даже для простолюдина, а при определенной концентрации, бумага не выдерживает и вспыхивает огнем. На пол упало пару клочков пепла и все. Ну все, мир принял твою клятву и теперь ты служишь мне, доволен? Спрашиваю парня, который был заворожен представлением. Да, господин, теперь я доволен и можете во мне не сомневаться. Ударил он себя кулаком в грудь и припал на одно колено. Я же подумал, что за театральное преклонение, можно было просто кивнуть. Нет, в этом мире явно все как-то утрировано, возможно, в этом виноват недостаток информации и уклад жизни, а также окраина, но тем не менее. Дальше мы отправились покупать телегу для моей лошади. Возможно, я бы и смог ухать верхом, нагрузив бедняжку сверх меры, но нет, я и так планировал накупить побольше всего и везти все это в телеге. А теперь нас двое и на одной груженной лошади точно не уехать, а вот на телеге другой разговор. Хотя в этом есть и выгода, теперь я буду полностью освобожден от управления лошадью и смогу полностью посвятить время поездке, магической практике. Контроль надо повышать и заниматься этим планирую всю дорогу. Как звать то тебя, а то так и не познакомились до сих пор. Я Эрик, господин. Покинув город, я улегся на вещи в телеге и начал с помощью маны создавать различные сложные фигуры, стараясь создать их как можно больше, тоньше и детальнее, а далее начинал их всячески вращать или соединять. Это было очень сложно, потому фигур было всего три, и те не сложнее обычных контурных геометрических фигур. Но вот раздельно управление ими и поддержание формы требовало концентрации чуть меньше, чем создание лечебного заклинания одной рукой. Но вот это чуть и решает, буду двигаться по нарастающей и постепенно осваивать магическое искусство. Кто знает, какие требования будут при поступлении, не хотелось бы пролететь, всего каплю не дотянув до нижней планки или до худшего абитуриента. Глава 9. На первой же остановке для ночлега, я понял всю прелесть слуг. Может, до этого я и позиционировал своего компаньона как спутника или охрану, но теперь все это ушло на второй план. Как только на улице начало темнеть и до темноты осталось буквально полчаса, я скомандовал привал. Эрик тут же свернул с дороги, распряг лошадь и развел костер. Немногим позже, я уже ел ужин, ни о чем не заботясь. Как-то упустил момент, когда парень успел взять нам в дорогу навес, который вскоре появился над телегой, а на ее дне оказался лежак. Вещи, что до этого там находились, уже были на земле. То есть он успел позаботиться и продумать место ночлега для меня, где я смогу в относительном комфорте провести ночь. На мой вопрос, а как он сам, получил наглядный ответ, где этот воин и для себя приберег лежак и покрывало, но спать будет рядом с вещами у костра. И кто это с тобой приехал? Познакомишь? Дедуля, как всегда, был очень гостеприимен. Я не смог себе отказать и по устоявшейся традиции, в крайнем круге заехал в гости к местным магам. Охранник мой, вот изъявил желание служить, а я не придумал способа, как от него отвязаться, усмехнувшись, ответил дедушке. Эрик все это время стоял позади с очень важным и, по его мнению, явно грозным видом. Изъявил желание, ха, начал смеяться бабуля, но я пока не понял, в чем тут шутка. Но старший сын рода меня немного просветил. В услужение к магам так просто не попасть, такое обычно или за талант, или за особые заслуги. Но это больше касается состоявшихся магов, хотя если молодой маг перспективен, то довольно удачное решение. Я искоса посмотрел на хитрого парня, вспомнив его слова о долге и все такое. Эрик в этот момент изо всех сил смотрел перед собой, немного краснел и, по-моему, даже не дышал, как минимум не моргал. Так как так вышло, что он изъявил желание попасть к тебе в услужение, все же спросил мужчина. Да ранен был, а я по доброте душевно излечил, а он был очень благодарен, так и попал ко мне на службу. Снова взгляд на Эрика, но тот был застывший как статуя. В этот момент я почувствовал и услышал подозрительные взгляды и тишину. Повернувшись, увидел на себе скрещенные взгляды пятерых домочадцев, которые присутствовали за ужином и сейчас внимательно смотрели на меня. А не ляпнул ли я лишнего? То есть ты лекарь? Спросил глава местного рода. Я маг и знаю разные заклинания, лечебное одно из них, не артефактом же его лечить. Ох, это видимо зря. Наверное, надо было сказать именно про артефакт. Уж как-то не так на меня начали смотреть. Что-то не так, все так, дорогой мой гость, все так. Просто мы лекари не видели в этих краях довольно давно, а тех, кто делает обход по внешнему кругу, лучше не трогать, нервные он и уставшие всегда от дороги. Сами мы только артефактами пользуемся, но там уровень целебный совсем не тот получается. И если бы ты согласился немного подлечить, мы бы были очень благодарны, по цене договоримся. Думаю, как быстро бабуля сменила гнев на милость, а ведь до этого недолюбливала меня явно. Так без проблем, вставайте в очередь, криво пошутил я. Вновь не понял, что не так, но длилось это недолго. А-а-а, понятно, источник у тебя еще, наверное, не слишком великое восстановление долгое, поди по неделе на одно заклание копишь, отсюда и очередь, это нормально. Хотя и то правда, у лекарей, даже самых захудалых, всегда есть кого лечить и не всегда находится место и силы на всех желающих. Может, если так сложится, то на обратном пути подлечишь, ну или ставь в очередь, и мы за тобой карету пришлем куда скажешь. Пошутил я, сейчас подлечу кого срочно, и все нормально у меня с восстановлением и размером источника. Давайте, кто первый? А чего вы сами заклинание Е выучите? Оно не слишком сложное, были бы каналы в обеих руках и все. В крайнем случае и в крупный город можно заехать.